Не хочу, чтобы дочка моя влюблялась в проклятых мужчин. Ни за что не хочу, чтобы она влюблялась в проклятых мужчин. От любви больше горя бывает, чем от других причин. Пойду я сейчас на речку, но не плавать и не нырять. Пойду сейчас на речку, но не плавать и не нырять. Мой милый меня покинул, и пойду я о нем горевать. Любовь все равно, что виски или красное вино. Любовь все равно, что виски или сладкое вино. Если ты счастье хочешь, придется любить все равно. Поднимусь я сейчас на башню, выше дерева поднимусь. Да, поднимусь на башню, выше дерева поднимусь. Стану снова думать о нем и брошусь вниз головой. Ну и пусть.